Ломяковский с товарищей настаивал, чтобы гетман послал к шведскому королю с предложением союза. Однажды вечером Мазепа послал к ним Орлика, потребовать, чтобы сказали решительно, посылать или не посылать Карлу. Ломяковский от имени всех товарищей велел отвечать довольно дерзко, что они удивляются такой сонливости и медленности гетмана. Сколько раз просили они его послать Карлу, когда тот еще был на границах, но гетман не послал, и этою своею медленностью впровадил в Украину все силы великороссийские на разорение и кровопролитие всенародное. И теперь, когда уже шведы под носом, неведомо для чего медлят. Мазепа рассердился и сказал: «Знаю, что все это переговаривает тот лысый черт Ломяковский». И, призвавши к себе обозного с товарища, дал на них окрик: «Вы не советуете, только обо мне переговариваете, черт вас побери. Я, взявши Орлика, поеду ко двору царского величества, а вы хотя пропадайте». Потом, смягчившись, спросил их: «Посылать королю или нет?» «Как же не посылать? Давно пора, не надобно откладывать», — был ответ. Тогда Мазепа повелел позвать управителя своей шептаковской волости Быстрицкого и заставил его присягнуть в сохранении тайны. Орлик написал ему по латыни инструкцию посольства к первому министру Карла XII графу Пиперу. Аптекарь гетманский перевел инструкцию на немецкий язык. Без подписи и печати отдали ее Быстрицкому, который и отправился в шведскую армию с пленным шведом вместо переводчика. В инструкции Мазепа высказывал великую радость о пришествии королевского величества в Украину, просил протекции себе, войску запорожскому и всему народу малороссийскому, и освобождение от тяжкого ига московского. Уведомлял, что он, гетман, находится в большой опасности, и потому просил о скорой присылке войска на оборону, для которого обещал приготовить паромы на Десне у пристани Макошинской. Между тем Меньшиков 19 октября был уже в Горске, в Черниговском полку, откуда 20 числа писал царю: «Господин полковник, доношу вашей милости, что мы с находящуюся при мне кавалерию пришли сюда вчерашнего дня, слава богу, в добром состоянии. Его милость господина гетмана Мазепу со дня на день я к себе ожидал, но вчерашнего дня вместо его получил видеть господина Войнаровского, через которого пишет ко мне, что едва не последний через него отдает мне поклон, ожидающий себе последнего целования. Понеже, конечно, при кончине своей жизни обретается, и для освящения маслом поехал он в Борзну, где ожидает его киевский архиерей. И сия об нем ведомость зело меня опечалило. Первое тем, что не получил его видеть, который зело мне был здесь нужен. Другое, что жаль такого доброго человека, ежели от болезни его Бог не облегчит. А о болезни своей пишет, что от подагричной и хирогричной приключилась ему эпилепсия». Меньшикову очень нужно было бы видеть гетмана, потому что он нашел малороссийские полки в самом печальном состоянии. 21 октября он писал царю: «Понеже опасаюсь, дабы неприятель к Новгородку не пошел и там Десну не переправился, того ради весьма надлежит в тех местах Десну людьми укрепить, дабы он и великой переправы неприятель свободно, без всякого запрещения переправиться не мог. И хотя о том я господину фельдмаршалу Шереметьеву ныне постоянно и предлагал, чтобы для того при них обретающуюся кавалерию и нестройных всех так уж и флянта на ту сторону Десны отправили, дабы он и неприятелю тою переправу запрещать могли. Однако же вашей милости о том доношу, чтобы вы от себя паки о том подтвердить изволили. А что велено туда идти войску гетманскому, и на то слабая надежда. Понеже, как и здесь мы видим их, что все в великом страху от неприятеля, и из домов своих, совсем убравшись кой-куда врознь, разъезжаются. Здешнего Черниговского полку только с 150 человек здесь мы изобрели, и те из последних, а из старшин, почитай, никого не видим, а которые появятся до того ж часу спешить до двора, чтобы убраться и бежать. При сём за благо вашей милости советую, что мне кажется время и самим вам к армии путешествовать ради лучшего при сих обстоятельствах распоряжения. Петр еще до призыва Меньшикова путешествовал к армии, и 21 числа был в 80 верстах от Брянска. А между тем в Борзну, к Мазепе, возвратился Быстрицкий с устным донесением, что сам Карл обещал быть у Макошинской пристани 22 октября. Но в этот день шведы не явились у Десны, а на другой день, 23 числа, прискакал Войнаровский с вестью, что завтра к обеду приедет в Борзну Меньшиков для свидания с умирающим гетманом. Войнаровский рассказывал, что убежал тайком от Меньшикова, потому что подслушал, как немецкие офицеры между собою говорили: «Помилуй Боже этих людей, завтра они будут в кандалах». Получив известие о намерении Меньшикова приехать в Борзну, Мазепа порвался, как вихрь, и в тот же день поздно вечером поскакал в Батурин. А на другой день рано, переправляясь через Сейм, приехал вечером в Короб, где переночевал. На другой день, 24 числа рано, переправился за Десну и ночью достиг первого шведского драгунского полка. Отсюда отправил Ломиковского и Орлика к королю, а за ними поехал и сам с отрядом, состоявшим не более как из 2000 человек. В селе Бахмачи присягал он торжественно на Евангелие перед генеральную старшиною, полковниками, сотниками и знатным товариществом, что он не для приватной своей пользы, но для общего добра целой отчизны и войска Запорожского принял протекцию короля шведского. Потом старшине и всему знатному товариществу велел присягать, что будут верны ему, Мазепе, и будут признавать протекцию короля шведского. Письмо Орлика к Стефану Еворскому.